Глава 30. Сорванная доставка. На самом деле я мог бы проделать этот путь с закрытыми глазами. Планировка этого детдома была идентична той, что была в приюте промышленного района. Кабинет начальника местной безопасности находился там же, где и кабинет Сангиса. Вот только я не знал, что вход на подземный этаж находится в подсобке. Выглядела она как большой встроенный шкаф, правда, очень глубокий. Внутри была еще одна дверь. Смотрелось это нелепо, но с другой стороны, подсобка находилась в тупике, и для того, чтобы попасть к ней, нужно было пройти через кабинет местного вампира. Стоило нам подойти к обшарпанной двери, как из коридора послышались голоса. «Я запрещаю! Отпустите мальчика!» Голос был явно женский, хоть и очень низкий. Следом до нас донеслось чье-то сопение и звук, будто кого-то тащили по полу. Марика схватила меня за руку и, притянув к себе, зажала в углу. Я хотел было оттолкнуть ее, но она оказалась на удивление сильной. К тому же нас тут же стал окутывать туман, и я понял, в чем дело. Она нас спрятала. В этот момент в аппендикс, где мы находились, свернули трое. «Это пускай господин директор решает. Мне приказано осуществить наказание», — монотонно вещал здоровенный Эрк, который волоком тащил сопящего и отчаянно сопротивляющегося 16-летнего паренька. Тот пытался высвободить руку из железной хватки Эрка и упирался в пол ногами, но толку от этого не было. Их сопровождала бледная и изможденная на вид гномиха. Хотя, на мой взгляд, она выглядела довольно молода. Ну, в сравнении с той же Ториной Дулиновной. Женщина пыталась достучаться до Эрка, с сожалением глядя на парня. Ее нижняя челюсть дрожала. «В отсутствии директора я здесь главная», — попыталась сделать она строгий голос, но Эрк на нее даже не взглянул. «Он нарушитель, у меня есть приказ вышестоящего руководства. Вам я не подчиняюсь», — прежним нудным тоном продолжил Эрк. «Идите, пожалуйста, в свой кабинет или к другим, нормальным детям, которые не нарушают внутренний распорядок». Руки Марики, прижимающие меня к стене, напряглись. Хватка у нее оказалась даже слишком крепкая. «Нет, не туда, я не допущу!» Она обогнала Эрка и, оперевшись спиной о дверь в ту самую подсобку, преградила ему путь. «Мисс Грегор, не заставляйте меня применять силу. Я в своем праве, у меня есть приказ», — продолжал нудеть Эрк. Они стояли в нескольких метрах от того угла, где были мы с Марикой, и совершенно не замечали ни нас, ни темной дымки. «Почему не убьешь их?» — едва слышно спросил я. «Заткнись», — прошипела девушка. «Нет, но до этого ты все хвалила без разбора, а тут решила постоять». Я почувствовал довольно ощутимый удар в корпус, который был погашен моей защитой. «Слушай, я не привык бить девчонок, но ты и так меня изрядно раздражаешь. К тому же первая начала». «Да ты можешь помолчать?» Марика явно хотела сделать со мной то же, что и с тем охранником, которого парализовала, но, поняв, что ничего не получилось, решила таки начать договариваться. «Это та самая мисс Грегор. Я не хочу ее вмешивать. И вредить ей не хочу. К ней и так будет много вопросов после сегодняшнего. Не хватало ее еще и свидетельницей сделать», — шипела мне на ухо Марика, прижавшись вплотную. «Она хорошая женщина. Наверное, единственная из всего грёбаного персонала». «Молчу», — спокойно сказал я. «Спасибо», — ответила Марика. «Кровинс умеет читать мысли. Если она что-то заподозрит или увидит, для нее это плохо закончится». «Но расспросят ее, и что с того?» Также шепотом в самое ухо Марики спросил я. «Не расспросят. Мне придется ее убить», — произнесла девушка. «Я не подставляюсь и не оставляю свидетелей». После ее ответа мне расхотелось спрашивать о чем-то еще. Не знаю, что там у нее в башке, но я бы точно такого делать не стал. Не настолько я еще отбитый и без тормозов. Даже несмотря на то, что это чужой мир. Тем временем драма начала приобретать новый оборот. Эрк не трогал гномиху. Однако, схватившись за ручку двери, он резко раскрыл ее, тем самым оттолкнув женщину. Она сделала несколько неловких шагов, пытаясь удержать равновесие. А Эрк тем временем вошел в проем, затащив с собой паренька. «Нет, я не пойду!» Наконец подал голос парень. «Я знаю, меня продадут! Мисс Грегор! Нет, отпусти!» Дверь захлопнулась перед носом гномихи, а та, шмыгая носом и вытирая слезы, так и стояла перед входом, не решаясь дернуть ручку. Наконец, сделав судорожный вдох, она развернулась и неверной походкой зашагала прочь. Ее лицо было мокрым от слез. Марика тоже судорожно вдохнула. «Черт!» — выругалась девушка. «Ладно, идем!» Оттолкнувшись от стены, она направилась к той двери, которую так и не решилась открыть мисс Грегор. Осторожно заглянув в проход, Марика юркнула внутрь, затем поманила меня рукой, давая знак следовать за ней. Мы оказались в тускло освещенной комнатке. Одна из стенок подсобки выпирала вперед. Видимо, Эрк плохо закрыл за собой дверь. Марика приложила палец к губам. Я до этого не особо всматривался в ее лицо, но только сейчас понял, что совершенно не могу его рассмотреть. То есть я знал, что это Марика, помнил, как она выглядит, но сейчас черты ее лица были смазаны. Я бы даже сказал, подернуты дымкой. Наверное, еще одна ее способность. Ну или какой-то бонус. Но она, конечно, молодец, подумала об анонимности. Мне, наверное, тоже неплохо было бы ввести в свой арсенал банальную маску. Девушка тем временем осторожно отодвинула стенку и заглянула в образовавшийся проем. Постояв несколько секунд и прислушиваясь к чему-то, она протиснулась внутрь, а я последовал за ней. Интересно, она уже была здесь до этого? Ну, в этом подвале. Мы оказались на узкой лестнице, ведущей вниз. После лестничного пролета перед нами открылся коридор. Черт, даже подземелье типовое. А самое интересное, я только сейчас понял, что подземный кабинет упыря располагается аккурат под его же кабинетом на первом этаже. Очень интересно. Здесь Марика растерялась, застыв в нерешительности. Все же в подвале она явно не была. Да и Эрк с парнем уже куда-то исчез. Даже сопения не было слышно. «Вот за тем поворотом будут камеры», — пришел я на помощь девушке. «Чуть дальше — выход в подземные коммуникации. По крайней мере, пока что планировка в точности повторяет мой детдом». Марика кивнула и повернулась в сторону, где располагались камеры. А меня вдруг пронзила неожиданная догадка. «Слушай, а в этом районе есть поблизости крематорий?» — спросил я. «Есть», — ответила девушка. «В паре километров отсюда». Я только поморщился. Какие же уроды. А самое главное, эти детдома, похоже, строили под конкретные задачи. С камерами содержания, удобной подземной логистикой и крематорием под боком. Да что творится в этом гребаном мире? По мере того, как мы приближались к повороту в коридор, до нас стали доноситься голоса. «Нет, куда вы меня тащите? Кто это?» кричал парень, которого утащил Эрк. «Да что ты с ним возишься? Выруби его и все!» произнес кто-то резким незнакомым басом. «Будто в первый раз. Он мне в сознании не нужен». «Да ко мне там пристала благодетельница. Чинила, так сказать, препятствия», — хохотнул Эрк. Дойдя до нужного поворота, Марика осторожно заглянула за угол. Я последовал ее примеру. Кроме спеленутого во что-то черное давешнего парня, который лежал сейчас ничком на полу, в коридоре было еще трое. Тот самый Эрк, человек, пузатый мужик лет 40, и полуэльф. Полуэльф стоял в стороне с отстраненным видом и молча наблюдал за происходящим. «Вот хорошо, давно бы уже так. Посылка должна быть хорошо упакована и не дергаться», — хмыкнул мужик, глядя на лежащего парня. «А то вопил тут как резанный». «Нельзя было, начальство», — прежним нудным тоном ответил Эрк. «А у вас что за срочность?» Дождаться ответа он не успел. Мне показалось, что я услышал чей-то жалобный всхлип, а в следующий миг Марика снова растворилась в воздухе. Девушка появилась за спиной толстяка. Ее нож торчал из шеи мужчины. Эрк, который стоял ко мне спиной, тоже начал заваливаться вперед лицом. Из его шеи фонтаном била темная кровь. «Быстро она!» Не знаю, что меня поразило сильнее. То, что вытворила Марика, или полуэльф, который мгновенно сорвался с места в сторону девушки. Она с трудом увернулась от летящего в голову кулака. Полуэльф поражал скоростью. Как минимум, он не уступал боевой девчонке. Ко мне в голову даже закралась мысль понаблюдать за их дракой. Во-первых, Марику поизучаю, может, увижу проявление еще каких-то ее способностей. Во-вторых, будет ей урок вежливости. А то ходит важная, возомнив о себе черт знает что. Но я так, конечно же, делать не стал. Среагировал я едва ли не быстрее Марики. Из ствола вскинутой галеньки в сторону ретивого полуэльфа уже несся десяток гвоздей. Полуэльф, будто герой фантастического фильма, умудрился заметить летящую в него смерть. Вариантов у него было немного, поэтому он просто рухнул на каменный пол и перекувыркнулся, уходя от снарядов и контратаки Марики. Наш противник вскочил на ноги, и я увидел, что смог таки попасть по нему. Правая штанина и правый рукав полуэльфа окрасились кровью. «Вы кто такие? Что здесь делаете?» Начал громко кричать полуэльф, явно пытаясь привлечь внимание еще кого-то. «Интересно, а есть ли здесь и правда кто-то кроме него?» Марика, не став долго ждать, бросилась на полуэльфа, а тот, отскакивая в сторону, воскликнул. «Вы что, самоубийцы?» Я выпустил еще одну очередь, которая тоже практически ушла в молоко. «Слишком уж шустрый!» Марика перекрыла обзор, и чтобы не ранить ее, я сменил галеньку на молот с магической тягой и поспешил на подмогу. Мне показалось, что я бегу в замедленном темпе. Вернее, двигался-то я нормально, но Марика и полуэльф сражались с такой скоростью, что мастера восточных единоборств из какого-нибудь монастыря с названием типа «Шаолинь» вполне могли бы пойти и покурить китайский бамбук. В руках у девушки то и дело посверкивало лезвие кинжала, стремясь достать до жизненно важных мест на теле полуэльфа. Тот, в свою очередь, ловко уворачивался, при этом наблюдая за мной и укрываясь за телом нападающей Марики, не давая мне прицелиться. Несмотря на высокое мастерство моей компаньонки, она явно не могла взять верх. К тому же ее противник больше не предпринимал попыток нападать, а только уворачивался и будто изучал нас, прикидывая, что еще можно ожидать. А я, если честно, сам плохо представлял, как подловить этого ловкача, при этом не навредив девушке. После очередного выпада Марики, полуэльф пропустил ее руку с клинком в паре сантиметров рядом со своей головой, а затем, ловко схватив за запястье, потянул на себя, одновременно с этим выбросив ногу вперед. От мощного удара Марика сложилась пополам, а полуэльф, крутанувшись на месте, уже направил мощный удар ногой в голову девушки, норовя попасть в висок. Она смогла в последний момент подставить руки. Мне было видно, что ей больших трудов стоило остаться на ногах. Однако она снова бросилась в атаку, издав рык. Ее кинжал летел навстречу лицу полуэльфа, но тот даже успел улыбнуться, легко уходя от удара. Однако в следующий миг контуры девушки смазались, и она исчезла. Ухмылка испарилась с лица ловкача. Одновременно с этим Марика появилась за его спиной. Она явно целилась в шею, но полуэльф и здесь умудрился увернуться. Парень отскочил, поливая кровью бетонный пол из глубокой раны на плече. Я уже добежал до дерущейся парочки, как полуэльф прыгнул в мою сторону и в одно мгновение оказался за моей спиной. Я затылком ощутил порыв воздуха, который был порожден летящим в меня кулаком. Я инстинктивно активировал меню. Время замедлилось, но полуэльф все равно был слишком быстр. «Думать!» Кулак уже был в 10 сантиметрах от меня, когда я активировал огненный щит. Сначала я услышал громкий хлопок и с ужасом понял, что щит лопнул от удара этого ловкача. Следом до меня донесся вскрик боли. Я не сразу понял, что кричал полуэльф. Ну и что я все еще жив. А ведь когда в него попали гвозди и когда Марика располосовала ему плечо, боец молчал. Видимо, от щита поганцу досталось куда больнее. От природы, да и благодаря пассивке боец, у меня вполне нормальная реакция и скорость. И это один из главных аргументов для победы в любом поединке. Я обернулся почти мгновенно, однако полуэльф стоял уже в 5 метрах от меня и смотрел на обугленный обрубок, в который превратилась его рука. Боец бросил взгляд на меня, затем мне за спину, видимо на Марику, а затем развернулся и побежал. «За ним!» – услышал я команду Марики, но у меня на этот счет были свои планы. Я активировал огненный рывок, одновременно с этим выставив молот вперед. В последний момент, вспомнив рассказ Эльфина про безумного гнома, я активировал и огненный щит. Если бы я не вспомнил про щит, то Лавкач, скорее всего, ушел бы от моего удара. Будто прочитав мои мысли, он дернулся в сторону, но огненная сфера вокруг меня была довольно широкой. В итоге я как бронепоезд снес тощую фигурку полуэльфа. Бойца как пушинку отшвырнуло в сторону, и он очень неудачно врезался в стену. Вернее, в угол. Я настиг его как раз на повороте в соседний коридор. Сняв щит, я подошел к лежащему навзничь полуэльфу. У парня была сильно обуглена спина, а его смазливое от природы лицо уродовало глубокая вмятина во лбу. Что-то мне подсказывало, что он больше не жилец. Марика позади меня замедлила шаг. Видимо, тоже заметила неприятную картину. Я хотел было повернуться к девушке, но вдруг понял, что мы уже не одни. В том коридоре, куда, по всей видимости, хотел юркнуть полуэльф, стояла та самая гномиха, стиснув в руках боевой топор. Она глядела на изуродованное тело, при этом раскрывала и захлопывала рот. Я выставил руку в сторону Марики и громко прокричал: «Стой на месте, мы не одни!»